Проект «Неосфера» представляет. Самуил Яковлевич Маршак. «Кошкин дом». Аудиоспектакль для детей и взрослых. Дети, жила-была кошка на свете. Заморская, ангорская. Жила она не так, как другие кошки. Спала не на рогожке, а в уютной спаленке на кроватке. Маленькой. Укрывалась алым, теплым одеялом и в подушке пуховой утопала головой. Тили-тили-тили-бом был у кошки новый дом. Ставеньки резные, окна расписные, а на лестнице ковер, шитый золотом узор. По узорному ковру сходит кошка поутру. У нее у кошки на ногах сапожки, на ногах сапожки, а в ушах сережки. На сапожках лак-лак, а сережки бряк-бряк. Платье новое на ней стоит 1000 рублей. Выйдет кошка на прогулку, да пройдет по переулку. Люди смотрят, не дыша. Да чего же хороша! Я кошка очень милая, пушистая, красивая, кокетлива немножко я, прошу меня простить. Я кошка не ленивая, я самая счастливая, ведь жить на свете кошкою, что лучше может быть? Ведь жить на свете кошкою, ведь жить на свете кошкою, что лучше может быть? Я кошка очень нежная, прелестная, прилежная, как роза у окошка я, цвету день ото дня, как снег я белоснежная и ласково по-прежнему. Сравнить с другой кошкой попробуйте меня. Сравнить с другой кошкой, сравнить с другой кошкой попробуйте меня. Ведь кошка я заморская, заморская, ангорская. Ступаю по дорожке я, мне некуда спешить. Я очень грациозная, но в меру я серьезная. Ах, жить такой кошкой, что лучше может быть? Ах, жить такой кошкой, ах, жить такой кошкой, что лучше может быть. Против дома у ворот жил в сторожке старый кот. Век он в дворниках служил, дом хозяйки сторожил. Подметал дорожки перед домом кошки, у ворот стоял с метлой, посторонних гнал долой. Здесь везде порядок, чистота кругом. Зорко охраняю я этот кошкин дом. Хулиганы всякие, идите стороной. Не позволю кошкин я нарушать покой. Если рассержусь я, вам не сдобровать. А пока дорожки я буду подметать, а пока дорожки я буду подметать, буду подметать, буду подметать. Вот пришли к богатой тетке два племянника сиротки. Постучались под окном, чтобы их впустили в дом. Тетя, тетя-кошка, выгляни в окошко. Есть хотят котята, а ты живешь богато. Обогрей нас, кошка, покорми немножко. Кто там стучится у ворот? Я кошкин дворник, старый кот. Кошкины племянники! Вот я вам дам на пряники. Ой. У нас племянников не счесть, и всем охота пить и есть. Скажи ты нашей тетке, мы круглые сиротки. Изба у нас без крыши, а пол прогрызли мыши, а ветер дует в щели, а хлеб давно мы съели. Скажи своей хозяйке. Пошли вы попрошайки! Небось, хотите сливок? Вот я вас за загривок. С кем говорил ты, старый кот, привратник мой Василий? Котята были у ворот. Поесть они просили. Какой позор! Была сама котенком я когда-то. Тогда в соседние дома не лазили котята. Чего от нас они хотят, бездельники и плуты? Для голодающих котят есть в городе приюты. Нет от племянничков житья, топить их в речке надо. Добро пожаловать, друзья! Я вам сердечно рада. К богатой тетке гость пришел, известный в городе козел. С козой седой и строгой, козою длиннорогой. Петух явился боевой, за ним пришла наседка. И в мягкой шале пуховой пришла свинья соседка. При копытах, при рогах. По дороге заблудились. Чуть не грохнулись во враг. Помолчи ты, бородатый, что ворчишь, как старый пес. гости черт меня принес. Очень скучно на насесте, целый день зерно клевать. Да, и поэтому мы вместе побежали поболтать. А восхищаюсь вашим домом, пожелать давно пора вам ни пуха, ни пера. Многодетной трудно маме от гостя в семье сбежать, но сегодня вечер с вами я решила скоротать. Торопилась, запыхалась, все боялась опоздать. Разрешите вас обнять. Перекинуться в картишки предлагаю до утра. Мне даже лучше кошки-мышки. Это чудная игра. Посмотри, что там в горшочках. Сколько зелени кругом. О! Как прекрасен кошкин дом. Ваше платье просто чудо. И сережки, и браслет. А скажите вы, откуда этот модный туалет? Восхищаюсь, преклоняюсь и добавлю лишь одно. Вы жемчужное зерно. О, соседка золотая, по-простому говоря, просто сердце сладко тает, как увижу я тебя. Будь здоровой, будь богатой и почаще приглашай нас, друзей своих, на чай. Козёл Козлович, как дела? Я вас давно к себе ждала. Мое почтение, кошка, промокли мы немножко. Застиг нас дождик на пути, пришлось по лужам нам идти. Да, мы сегодня с мужем все время шли по лужам. Привет, мой Петя, петушку. Благодарю, кукареку. А вас, кума-наседка, я вижу крайне редко. Ходить к вам, право, нелегко. Живете очень далеко. Мы, бедные наседки, такие домоседки. Здорово, тетушка-свинья. Как ваша милая семья? Спасибо, кошечка, хрю-хрю. Я от души благодарю. Я и семья, покуда живем совсем не худо. Своих малюток поросят я посылаю в детский сад. Мой муж следит за домом, а я хожу к знакомым. Сейчас пришли мы впятером взглянуть на ваш чудесный дом. О нем весь город говорит. Мой дом для вас всегда открыт. Здесь у меня столовая. Вся мебель в нем дубовая. Вот это стул, на нем сидят. Вот это стол, за ним едят. Вот это стол, на нем сидят. Вот это стул, его едят. Вы ошибаетесь, друзья. Совсем не то сказала я. Зачем вам стулья наши есть? На них вы можете присесть. Хоть мебель несъедобна, сидеть на ней удобно. Сказать по правде, мы с козлом есть не привыкли за столом. Мы любим на свободе обедать в огороде. А посади свинью за стол, я ноги положу на стол. А вот потому о вас идет весьма дурная слава. А в какую комнату ведет вот эта дверь? Направо. Направо. справа шкаф, мои друзья. Я вешаю в нем платье. Налево спаленка моя с лежанкой и кроватью. Смотри, перина чистый пух. Она цыплят крадет, петух. А это что? Обновка, стальная мышеловка. Мышей ловить я не люблю. Я мышеловкой их ловлю. Чуть только хлопнет крышка, в плен попадает мышка. Коты на родине моей не мастера ловить мышей. Я из семьи заморской, мой прадед кот ангорский. Зажги, Василий, верхний свет и покажи его портрет. Как он пушист! Как он хорош! Он на меня чуть-чуть похож. А здесь моя гостиная, ковры и зеркала. Купила пианино я у одного осла. Весною каждый день я беру уроки пения. Смотри, какие зеркала! И в каждом вижу я козла. Протри как следует глаза. Здесь в каждом зеркале коза. Вам это кажется, друзья. Здесь в каждом зеркале свинья. Ах, нет, какая там свинья? Здесь только мы, петух и я. Козёл. До каких же пор вести мы будем этот спор? Почтенная хозяйка, ты спой нам и сыграй-ка. Пускай с тобой споет петух. Хвалиться неудобно, но у него прекрасный слух. И голос бесподобный. Пою я чаще по утрам, проснувшись на насесте. Но если так угодно вам, спою я с вами вместе. Ночь опустилась в сад, звезды зажглись в ночи, сердце в груди стучит, не повернуть назад. Опустилась в сад, звезды зажглись в ночи, сердце в груди стучит, не повернуть назад. Попробуй, очень вкусно, точно лист жуешь капустный. Вот еще один горшок. Съешь же ты такой цветок. Нет, слушай, дурень, перестань есть хозяйскую герань. Бесподобно, браво, браво. Браво, спели вы на славу. Спойте что-нибудь опять. Нет, давайте танцевать. Я сыграть на пианино котильон для вас могу. Нет, сыграй галоп козлиный. Козью пляску на лугу. Петушиный танец звонкий. Мне, пожалуйста, сыграй. Мне, дружок, три поросенка. Вальс куриный, где гуляй. Не могу же я, простите, угодить вам всем за раз. Вы пляшите, что хотите, лишь бы был веселый пляс. Ой, Я весь от лодыжек дрожу до ладошек. Согрейте, согрейте нас, маленьких кошек. Мы даже не кошки, мы только котята. Дождливою ночью бредем мы куда-то. От ветра я оглохла, дрожу, как лист от страха. И вся, как мышь промокла, продрогла, как собака. И вся, как мышь промокла, продрогла, как собака. Не плачь, успокойся, сестренка, бедняжка. Обидеть нас может любая дворняжка. Пока доберемся до нашей избушки, давай потеснее прижмемся друг к дружке. Слезиночки просохли, и не дрожу от страха. Хотя, как мышь промокла, продрогла, как собака. Хотя, как мышь промокла, продрогла, как собака. Давай постучим нашей тетке в окошко, ведь все-таки тетя хорошая кошка. Не будет ругаться, а встретит с улыбкой, накормит нас ужином свеженькой рыбкой. А дома хлебца корка и та, что кот наплакал, а мы, как мышь, промокли, продрогли, как собаки. А мы, как мышь, промокли, продрогли, как собаки. Мышь промокли, продрогли, как собаки. А мы, как мышь промокли, продрогли, как собаки. Тетя, тетя кошка, выгляни в окошко. Ты пусти нас ночевать, уложи нас на кровать. Если нет кровати, ляжем на палате. На скамейку или печь, или на пол можем лечь. А укрой рогожкой, тетя, тетя кошка. А Василий кот, завесь окно. Уже становится темно. Две стеариновых свечи зажги для нас в столовой. Да разведи огонь в печи. Пожалуйте, готово. Спасибо, Васенька, мой друг. А вы, друзья, садитесь в круг. Найдется перед печкой для каждого местечко. Пусть дождь и снег стучат в стекло, у нас уютно и тепло. Давайте сказку сочиним. Начнет козел, петух за ним, потом коза, за ней свинья, а после курицы и я. Ну, начинай. Давным-давно жил-был козел, клевал пшено, капусту ел и рыл навоз, и как-то раз яичко снес. Вот он мышей ловить пошел. Козел! Петух, а не козел. Нет-нет, коза. Свинья, свинья. Такая ж курица, как я. Нет, это кошка, кошка, козел. Козел, козел, козел, козел, козел, козел, козел. Друзья, друзья, постойте-ка немножко. Уже темно, пора нам путь. Хозяйке надо отдохнуть. Какой прекрасный был прием. Какой чудесный кошкин дом. Уютней в мире нет гнезда. О да. Курятник хоть куда. Какая вкусная герань. А что ты, дурень, перестань. Ох, прощай, хозяюшка, хрю-хрю. Я от души благодарю. Прошу вас в воскресенье к себе на день рождения. А я прошу вас в среду пожаловать к обеду. В простом курятнике моем пшена мы с вами поклюем, а после на насесте подремлем с вами вместе. А мы попросим вас прийти во вторник вечером к 6 на наш пирог козлиный с капустой и малиной. Так не забудьте же, я жду. Я обязательно приду. Хоть я и домоседка, и в гости езжу редко, не забывайте и меня. Соседка, с нынешнего дня я ваш слуга до смерти. Пожалуйста, поверьте. Ну, кошечка моя, прощай. Меня почаще навещай. Прощайте. До свидания. Спасибо за компанию. Я и Василий Старый Кот гостей проводим до ворот. Спускайтесь осторожно, здесь оступиться можно. А налево здесь канава, пожалуйте направо. Друзья, спасибо, что пришли. Мы чудно вечер провели. Спасибо за компанию. Прощайте. До свидания. Хозяйка и Василий, усатый старый кот, не скоро проводили соседей до ворот. Словечко за словечком и снова разговор о дома. Перед печкой огонь прожег ковер. Еще одно мгновенье, и легкий огонек сосновые поленья окутал, обволок. Забрался по обоям, вскарабкался на стол и разлетелся роем золотокрылых пчел. Вернулся кот Василий, и кошка вслед за ним, и вдруг заголосили: пожар! Горим! Горим! С треском, щелканьем и громом встал огонь над новым домом, озирается кругом, машет красным рукавом! Как увидели грачи это пламя с каланчи, затрубили, завопили, те-летели, те-летели, те-летели, те-ли-бом, загорелся кошкин дом! Загорелся кошкин дом, бежит курица с ведром, а за нею во весь дух с помелом бежит петух, поросенок с решетом и козел с фонарем. Тили-тили-тили-бом, загорелся кошкин дом! Эй, пожарная бригада, поторапливаться надо! Запрягайте 10 пар, едем, едем на пожар! Поскорее без проволочки наливайте воду в бочки! Тили-тили-тили-бом, загорелся кошкин дом! Стой, свинья! Постой, коза! Что таращите глаза? Воду ведрами несите! Я несла вам воду в сите, в новом сите. В решете расплескала в суете. Чем пожар тушить мы будем? Где мы воду раздобудем? Ну, от этих толку мало. Прибежали, с чем попало. Эй, работнички-бобры! Мы тут! Разбирайте топоры! Палки шаткие крушите, пламя жаркое тушите. Вот уж скоро, как свеча, загорится каланча. Не мешайте, ротозеи, расходитесь поскорее. Ну что устроили базар? Тут не ярмарка, пожар! Пожар, пожар, пожар! Все заборы мы обрушим, на земле огонь потушим. Не позволим мы огню расползаться по плетю. Погоди, старик-бобер, для чего ломать забор? Дом от пламени спасите, наши вещи выносите, кресла, стулья, зеркала, все сгорит у нас дотла. Попроси-ка их, Василий, чтобы мебель выносили. Не спасете вы добра, Вам себя спасать пора. Мне ковров персидских жалко. Торопись, ударит балка. И ковров ты не спасешь, и сама ты пропадешь. Берегитесь, рухнет крыша. Что такое? Я не слышу. Разбегайтесь кто куда. Вот и рухнул кошкин дом. Погорел совсем добром. Где теперь мы будем жить? Что я буду сторожить? Ой, беда, беда какая, весь дотла сгорел наш дом. Ох, горькая судьба такая, мы куда теперь пойдем? Ох. Мебель вся у нас горела, и ковры, и зеркала. Жить красиво я хотела, а теперь в руках зола. Голодных нас накормит, кто нам даст ночлег, приют? Ну, скажи, мой верный дворник, где нас нынче бедных ждут? Покорельцы мы с тобою, мы бездомные теперь. Кто свой дом для нас откроет, тот для нас откроет дверь. Черный дым по ветру стелится, плачет кошка-погорелица. Нет ни дома, ни двора, ни подушки, ни ковра. Ах, Василий мой, Василий, нас в курятник пригласили. Не пойти ли к петуху? Там перина на пуху. Хоть и жесток пух куриный, но все ж перина, как перина. Что ж, хозяюшка, пойдем ночевать в куриный дом. Вот шагает по дороге кот Василий хромоногий, спотыкаясь чуть бредет, кошку под руку ведет. На огонь в окошке щурится. Тут живут петух и курица. Так и есть, должно быть тут. Петушки в сенях поют. Ах, кума моя наседка, сердобольная соседка. Нет теперь у нас жилья. Где ютиться буду я? И Василий мой привратник, ты пусти нас в свой курятник. Я бы рада и сама приютить тебя, кума. Но мой муж дрожит от злости, если к нам приходят гости. Несговорчивый супруг, кахинхинский мой петух. У него такие шпоры, что боюсь вступать с ним в споры. Ку-ку-ку, кукареку! Нет покоя старику! Спать ложусь я вместе с вами, а встаю я с петухами, не смыкаю ночью глаз. В полночь петь мне первый раз. Только я глаза закрою, надо петь перед зарею. На заре опять встаю, в третий раз для вас пою. На часах стою я сутки, а покою ни минутки. Слышишь, злится мой петух. У него отличный слух. Если он бывает дома, даже с курицей знакомой не могу я поболтать, чтобы время скоротать. А зачем же в эту среду ты звала меня к обеду? Я звала не навсегда. И сегодня не среда. А живем мы тесновато. У меня растут цыплята, молодые петушки, драчуны, озорники, горлодеры, забияки. Целый день проводят в драке. Ночью спать нам не дают, раньше времени поют. Вот смотри, дерутся снова. Кукареку, бей рыбова! Сильный я его пробью! Кукареку, заклею! Ох, разбойники, злодеи, уходи к ума скорее. Коль у них начнется бой, попадет и нам с тобой. Держи-ка ты кошку! Дай им браться на дорожку! Рви у кошки и кота пух и перья и хвоста! Что ж, пора нам, милый Вася, убираться во свояси. Постучись в соседний дом, там живут коза с козлом. Ох, не весело бездомным, по дворам скитаться темным. Идет, бредет Василий кот, хозяйку под руку ведет. Вот перед ними старый дом на горке у реки. Коза с козлом перед окном играют в дураки. Ты с ума сошла, коза, бьешь десяткою туза. Что ворчишь ты, бестолковый? Бью десяткою бубновый. Бубны, козыри у нас. Бубны были в прошлый раз, а теперь наш козырь крести. Пропади ты с ними вместе. Ах, надоела мне игра, да и спать давно пора. Нынче за день я устала. Нет, начнем игру сначала. Кто останется из нас дураком на этот раз? И без карт я это знаю. Ты потише, забодаю. Борода твоя долга, да не выросли рога. У меня длиннее вдвое. Живо справлюсь я с тобою. Ты уж лучше не шути. Эй, хозяюшка, впусти. Это я и Вася дворник. Ты звала к себе во вторник. Долго ждать мы не могли, а раньше времени пришли. Добрый вечер, я вам рада. Но чего от нас вам надо? На дворе и дождь, и снег. Ты пусти нас на ночлег. Нет кровати в нашем доме. Можем спать и на соломе. Не жалей для нас угла. Вы спросите у козла. Мой козел хоть и безрогий, но хозяин очень строгий. Что ты скажешь нам, сосед? Говори, что места нет. Мне коза сейчас сказала, что у нас тут места мало. Не могу я спорить с ней, у нее рога длинней. Шутит, видно, бородатый. Да, у нас здесь тесновато. Постучитесь вы к свинье. Место есть в ее жилье. От ворот пойдете влево и дойдете вы до хлева. Ну что же, Васенька, пойдем постучимся в третий дом. Ох, как тяжко быть без крова. До свидания. Будь здорова. Что же делать нам, Василий? На порог нас не пустили наши прежние друзья. Что же скажет нам свинья? Вот, забор ее и хата. В окна смотрят поросята. 10 толстых поросят. Все по лавочкам сидят, все по лавочкам сидят, из лоханочек едят. Поросята по местам слушатся команды. Было раньше стариков, пяточком не лезьте. Ну, десяток пяточков, сколько это вместе? Ай, люли, тут полтинник. Вот как весело поют. Мы нашли с тобой приют. Постучимся к ним в окошко. Кто стучится? Кот! И кошка! Ты впусти меня, свинья. Я осталась без жилья. Буду мыть тебе посуду. Поросят качать я буду. Не твоя, кума, печаль поросят моих качать. А помойная корыта хороша, хоть и не мыта. Не могу я вас спустить в нашем доме погостить. Нам самим простора мало, повернуться негде стало. Велика моя семья, муж кабан, да я свинья, да еще у нас десяток малолетних поросяток. Есть просторнее дома? Постучись туда, кума. Баю, баю, баюшки, баю. Что за привередливый ребенок? Будешь вырываться из пеленок? Я тебя, бай-баюшки, прибью. Да чего же голос тонок звонок? Просто баю-баюшки баю. Всякий непослушный поросенок вырастает в крупную свинью. Баю, баю, баюшки, баю. Дым из барабанных перепонок. Замолчи, изгливый поросенок. Я тебя, бай-баюшки, прибью. И тебя, бай-баюшки, прибью. А тебя, бай-баюшки, люблю. И тебя, бай-баюшки, бай-бай. Бай-бай. Баю-бай, бай-бай. Василий мой, Василий, и сюда нас не пустили. Обошли мы целый свет, нам нигде приюта нет. Вот, напротив чья-то хата, и темна, и тесновата, и убога, и мала, в землю, кажется, вросла. Кто живет в той хате с краю, я и сам еще не знаю. Попытаемся опять. попроситься ночевать. Вот шагает по дороге кот Василий хромоногий. Спотыкаясь, чуть бредет, кошку под руку ведет. Вниз спускается дорожка, а потом бежит на скат. И не знает тетя-кошка, что в избушке у окошка двое маленьких котят под окошечком сидят. Слышат малые, что кто-то постучался к ним в ворота. Кто там стучится у ворот? Я кошкин дворник, старый кот. Прошу вас ночлега, укройте нас от снега. Ах, кот Василий, это ты? С тобою тетя кошка? А мы весь день до темноты стучались к вам в окошко. Ты не открыл для нас вчера калитки, старый дворник. Какой я дворник без двора? Я нынче беспризорник. Простите, если я была пред вами виновата. Теперь наш дом сгорел дотла. Впустите нас, котята. Я навсегда забыть готов обиды и насмешки. Но для блуждающих котов есть в городе ночлежки. Мне до ночлежки не дойти. Я вся дрожу от ветра. Туда окольного пути 4 километра. А по короткому пути туда и вовсе не дойти. Ну что ты скажешь, старший брат? Открыть для них ворота? Сказать по совести... Назад брести нам неохота. Ну что поделать, в дождь и снег нельзя же быть без крова. Кто сам просился на ночлег, скорее поймет другого. Кто знает, как мокра вода, как страшен холод лютый, тот не оставит никогда прохожих без приюта. Да ведь у нас убогий дом. Ни печки нет, ни крыши. Почти под небом мы живем, а пол прогрызли мыши. А мы, ребята, вчетвером авось починим старый дом. Я и печник, и плотник, и на мышей охотник. Я буду вам вторая мать. Умею сливки я снимать, мышей ловить я буду, мыть языком посуду. Пустите бедную родню. Да я вас, тетя, не гоню. Хоть у нас и тесно, хоть у нас и скудно, но найти нам место для гостей нетрудно. Нет у нас подушки, нет и одеяла. Жмемся мы друг к дружке, чтоб теплее стало. А жметесь вы друг к дружке? Бедные котята. Жаль, мы вам подушки не дали когда-то. Не дали кровати, не дали перины. Был бы очень кстати нынче пух куриный. Ой. Зябнет ваша тетя, да и я простужен. Может быть, найдете хлебца нам на ужин? А, вот сухая корка. Можем поделиться. Вот для вас ведерко, полные водицы. Хоть у нас и тесно, хоть у нас и скудно, но найти нам место для гостей нетрудно. Тилли-тилли-тилли-бом, погорел у кошки дом. Не найти его примет, то ли был он, то ли нет. А идет у нас молва. Кошка старая, жива, у племянников живет, домоседкою слывет. Уж какая домоседка, из ворот выходит редко, ловит в погребе мышей, дома нянчит малышей. Помнил и старый кот, он совсем уже не тот. Днем он ходит на работу, темной ночью на охоту. целый вечер напролет детям песенки поет. Скоро вырастут сиротки, станут больше старой тетки. Тесно жить нам четвером, нужно строить новый дом. Непременно строить нужно, мы его построим дружно. Всей семьей вчетвером будем строить новый дом. Даже маленьким котятам. Даже маленьким котятам. Всем на свете нужен дом. Нужен дом. Даже маленьким котятам. Хорошо прийти домой, как приятно это. Там-там-там-там-там-там-там-там-там. Там тепло, уют, покой. Там тепло, уют, покой. И зимой, и летом. Всем на свете нужен дом. Людям и зверятам. На свете нужен дом. Даже маленьким котятам. Всем на свете нужен дом. Даже маленьким котятам. Всем на свете нужен дом, людям и зверятам. Всем на свете нужен дом, даже маленьким котятам. Всем на свете нужен дом, даже маленьким котятам. Тили-тили-тили-бом. И готов наш новый дом. Завтра будет новоселье. На всю улицу веселье. Тили-тили-тили-бом. Приходите в новый дом.